Я знаком с кузнечиком, способным подпрыгнуть вверх на высоту 300 раз, превышающую собственный рост. 300 раз, вы слышите? Ну как, вы поражены? Вы сожалеете? Даже самое большое в мире животное, слон, не в состоянии подпрыгнуть так высоко. А что вы молчите? Прикусили язычок, да? Да как же я могу произнести хоть слово, если вы не умолкаете ни на миг? Ну, говорите, прошу вас, гопля! И он снова исчез. А Майя снова невольно засмеялась. Но ей нравилось, что у кузнечика такие обширные познания об окружающем мире. Прыжками она и вправду не увлекалась. Но узнать что-нибудь новое от своего собеседника ей очень даже хотелось. Наверное, такие, как он, безлаберные существа, часто обладают значительным жизненным опытом, думала Майя. Она огляделась. Интересно. А понимает ли этот кузнечик человеческий язык? Именно об этом пчелка хотела его спросить, и еще о том, можно ли приближаться к человеческому жилью. «Барышня! А откуда это вы выпрыгиваете так неожиданно? Отсюда! А послушайте, вы так и прыгаете по свету без всякой цели. Но, разумеется, а как же иначе? А вы что, стремитесь к светлому будущему? Никто не знает будущего, разве что древесная жаба, но с ней как-то неохота встречаться. Вы очень умный. Может быть, вы и человеческий язык понимаете? Барышня, не знаю, что вам на это сказать. Возможно, у людей вообще нет никакого языка. Звуки, которые издают люди, ни с чем не сравнимы по своей грубости. Но в душах их, несомненно, живет стремление к более или менее нормальному звучанию. Однажды я наблюдал двух мальчиков. Они изо всех сил дули в полые стебельки, и получалось что-то вроде стрекотания полевого сверчка, хотя и не так естественно.